Глава 41. Юлия Никольская. Я стояла рядом с Артемом, чувствуя, как сердце постепенно успокаивается после всего пережитого за последние сутки. Где-то внутри словно лопнул огромный пузырь напряжения, оставив после себя усталость и долгожданное облегчение. Правда, оставался еще один незакрытый вопрос с моим бывшим мужем и кознями риэлтора, но сейчас уже ничего от нас не зависело. Нам оставалось только ждать новостей от Дамира и Руслана. Артем бережно взял меня за руку, мягко погладив большим пальцем кожу, и улыбнулся. «Все, родная моя, теперь все будет хорошо. Пойдем, нужно проверить, как там малыш Жданова», — спокойно произнес он, обнимая меня за плечи и направляя к детскому отделению. «А как же осмотр?» «Я точно помню, что Громов попросил подождать его тут. Напишу ему СМС, и он придет в отделение», — отмахнулся Артем, увлекая меня за собой. Я покорно последовала за ним, но вот состояние было такое себе, как тряпочка. Артем заметил мое состояние и чуть крепче сжал мою ладонь, стараясь придать уверенности и успокоить. Рядом с ним было так тепло и спокойно, что я почти забыла о боли в носу и щеке. «Тебе больно, Юль? Может, нам самим до Громова дойти?» — обеспокоенно спросил он, заглядывая мне в глаза. «Нет, все нормально», — тихо ответила я, улыбнувшись и слегка пожав его руку. «Давай сначала проверим малыша, я справлюсь». В детском отделении стояла тишина, прерываемая лишь тихим писком мониторов и негромким плачем младенцев. Я невольно замедлила шаг, оглядывая боксы с малышами. Все они были такие крошечные, беззащитные и так невероятно одиноки. «Их всегда тут так много и всегда так тихо», — шепотом спросила я, стараясь не нарушить эту почти священную тишину. Артем тяжело вздохнул и с грустью посмотрел на меня. «Сюда далеко не всегда пускают родителей. Мы, конечно, стараемся давать им доступ, но многие женщины рожают одни, без поддержки близких, а после родов вообще бывают не в состоянии посещать малышей, особенно если это было экстренное кесарево или осложнение. И хорошо, если отец трезвый и ответственный, а не пьянствует, отмечая рождение ребенка. Иногда малыши лежат здесь в полном одиночестве по несколько дней». От его слов у меня защемило сердце и захотелось хоть как-то помочь этим беззащитным крохам. Артем подошел к одному из боксов, где лежал малыш Жданова. Медсестра тепло ему улыбнулась, а увидев меня рядом, удивленно округлила глаза и поспешила ретироваться. Я едва сдержала улыбку. Артем аккуратно взял медицинскую карту, внимательно изучил ее и, коснувшись пальцем маленькой ладошки малыша, ласково заговорил с ним. «Молодец ты какой! Настоящий богатырь! Не то что твой папаша! Все у тебя будет хорошо, малыш! Поверь мне!» «Что там, Артем? Он в порядке?» — тихо спросила я, с тревогой заглядывая в бокс. Артем тепло улыбнулся и уверенно кивнул. «Да, он молодец. Легкие раскрылись, никаких повреждений мозга нет. Это абсолютно здоровый малыш, хотя и тяжеловато ему пришлось во время родов. Теперь осталось понять, нужен ли он своим родителям». «Нужен». Раздался слабый голос от двери, и мы оба резко обернулись. В дверном проеме стояла Лиля, любовница моего бывшего мужа и мать малыша. Она выглядела очень слабой и измученной, но глаза ее горели решимостью. «Можно мне?» — тихо спросила она, явно неуверенно заходя внутрь и придерживаясь за стенку. Артем кивнул и аккуратно помог ей присесть рядом с боксом. «Конечно. Вы можете его потрогать», — мягко сказал он, показывая ей на отверстие для рук. «Чем больше у вас будет тактильного контакта кожа к коже, тем быстрее он восстановится. Я уверен, сегодня вечером вы уже сможете приложить его к груди». «Правда?» — с такой надеждой спросила Лиля, что мое сердце невольно дрогнуло. Теперь уже не имело значения, из-за кого мы с Антоном развелись. Сейчас передо мной была несчастная женщина, которая только что перенесла тяжелые роды и была счастлива от того, что ее малыш жив и здоров. Она осторожно просунула руки внутрь бокса, аккуратно погладила младенца по крохотной ручке, и слезы сами собой потекли по ее щекам. «Он будет полностью здоров?» — тихо спросила она, едва сдерживая рыдание. «Да, все будет хорошо», — мягко заверил ее Артем, аккуратно беря меня за руку и уводя чуть в сторону. «Давай оставим их ненадолго наедине. Им нужно познакомиться и подумать, нужен ли им такой отец, как Жданов». Я тихонько хихикнула, хотя в душе было жаль Лилю. Если она рассчитывала на хорошую жизнь с Антоном, то явно еще не столкнулась с его реальным характером и его мамой, которая за каждую копейку удавится. «Когда-нибудь я точно так же буду стоять здесь, наблюдая за нашим ребенком, пока ты будешь восстанавливаться после родов», — вдруг прошептал мне на ухо Артем, нежно целуя в макушку. «Только не как врач, а как отец». От его слов внутри меня что-то сладко защекотало, и мне захотелось крепко прижаться к нему и никогда не отпускать. Мир для меня был именно в этом мужчине, который сейчас стоял рядом и бережно укрывал меня от всего плохого. «Я люблю тебя, Юля», — тихо произнес Артем, глядя мне прямо в глаза. «И я тебя люблю, Артем», — прошептала я, чувствуя, как по щекам невольно катятся слезы счастья и облегчения. «Теперь все точно будет хорошо. Мы были вместе, и никакие трудности уже не могли нас разлучить».